Глава 7. История любви. Пусть все знают, как мы отдыхаем. Легалайз. Будущее мамы. В глубоком опустошении я валялся на кровати в своей комнате в общаге. Через пару дней депрессии под неустанным давлением Пфаны «Взбодрись, а кому сейчас легко, возьми себя в руки, и звездные пути Господни неисповедимы». Я начал вставать и потихоньку передвигаться в пределах общежития. Однажды, устав от самоедства, наткнулся на выпуск газеты «Жизнь Уэта», завалявшийся в моей тумбочке еще с тех дней, когда я был журналистом. Обычно я просматривал газетку бегло, ничего интересного не находил и использовал ее по актуальному назначению. Но теперь решил ее почитать, чтобы развеять мрачные мысли. Одна из заметок была посвящена Роману Бергштейну, молодому преподавателю и кандидату наук русско-немецкого происхождения, который приехал в наш университет из Германии. Начал я читать из интереса, что же такого привлекательного в наших пенатах нашел немец. Наверняка вы тоже замечали, как часто в газетных и журнальных статьях пишут так, будто журналисты и интервьюируемые живут в ином мире, в какой-то волшебной стране, не той, которую населяют читатели. Однако заметка меня зацепила. Ближе к концу я решил, что просто обязан познакомиться с этим преподавателем и понять его образ жизни. А лучше попытаться через него вырваться из серой обыденности в страну, где существование становится полноценным и радостным, в Германию. Но как? Нельзя же просто подойти и сказать: «Здрасте, я хочу с вами познакомиться, чтобы попасть в Германию». Вариант нашелся тут же, буквально на следующей странице. Среди фотографий к статье я обнаружил одну, на которой герой заметки запечатлен вместе с Владиславом Алексеевичем, деканом моего факультета. Посыл понятен. Молодым везде у нас дорога. Вот они какие. Талантливые, успешные, молодые сотрудники нашего университета. На самом деле, к декану я относился с некоторой настороженностью. И не только потому, что он начальство. Владислав Алексеевич хорошо шел проторенной дорогой, вымощенной кредитом доверия. Не Ломоносов, который добирался до Москвы на попутках. Достаточно было своевременно вложить все усилия в наивную исследовательскую работу, в ее хорошее представление, и толчок оказался бесконечным. На каком-нибудь конкурсе говорили: «Он так много старается, хорошо показал себя, его нужно наградить». На следующем уже отмечали: «Он так много старается, показал себя и к тому же уже лауреат». Далее повторяли: «Он успешно работает, выигрывает конкурсы». Как вы понимаете, лавина нарастает, пока не дойдет до равнины и не разметется на закате своей жизни, либо с грохотом не разобьет что-нибудь по дороге. И грамотный выбор темы исследования, которая в узких кругах уже ощупана, но пока не опубликована, и грамотный упор на представление своих достижений все говорило о том, что пацан уверенно шел к успеху. Ну а потом настало время сменить декана, и, конечно же, престижа факультета нужно было продвигать молодого и успешного карьериста. Узнав о начале пути Владислава, тогда еще не Алексеевича, я восторгался его усилиями, вложенными в любимое дело. Но чем дальше, тем больше работал его бренд, нежели его голова. Даже у студентов старших курсов зачетка так не работала. Теперь уже его репутацию поддерживали заслуги, полученные исключительно благодаря репутации. Рекурсия налицо. И тем не менее, похоже, что именно через декана шел очевидный путь к иностранному преподавателю. На следующий день я явился в университет. Как обычно, никто не заметил моего длительного отсутствия. Я направился прямиком к декану. И вот же везение. Секретарши на месте не было, а Владислав Алексеевич сидел у себя в незапертом кабинете и сразу меня принял. Опасения, сохранившиеся еще с прошлой выволочки за подработку в Макдоналдсе, мешали говорить ровно и четко. Декан достаточно невозмутимо выслушивал все мои пока я рассказывал наспех придуманную накануне идею заняться поиском общих тем в раннегерманском и раннеславянском фольклоре. На что только не пойдешь ради мечты, даже на публикацию научной статьи. Когда я дошел до пассажа, что проблема плохо изучена, а значит, может быть увенчана несколькими публикациями, декан оживился И дальше внимал даже с некоторой благосклонностью. Кивал и делал какие-то пометки на листке бумаги перед собой. В конечном счете, такой простой план оказался действенным. Волшебные слова «публикация от факультета» затуманили мозг молодому управленцу, как тестостерон весной накрывает мальчиков пубертатного возраста. Весь этот не совсем стройный и не особо внятный разгон я закончил прямым ударом. На кафедре иностранных языков, насколько я знаю, есть преподаватель, который родился в Германии – Роман Бергштейн. Мне кажется, он мог бы оказать исследованию неоценимую помощь. Вы не могли бы, отрекомендовать меня? Такой неожиданный поворот застал декана врасплох. Ровный цвет его лица вспыхнул разнообразием красок, как будто он побледнел и покраснел одновременно. Через мгновение самообладание к нему вернулось, и он несколько сконфуженно ответил. «Да, возможность такая есть. Но для начала нужно оценить необходимость. Человека ведь придется отрывать от работы. Я поговорю с ним, узнаю, сможет ли он чем-то помочь в этом вопросе. Кстати, хорошо бы беседовать уже с планом, с оформленным опорными пунктами». После паузы он спросил, «А ты, собственно, откуда узнал, о романе?» «Про него написали заметку в университетской газете». «А, понятно». Казалось, Владислав Алексеевич освободился от какого-то напряжения. Неожиданный для него разговор сложился в обыденность. Хотя простым языком он въехал в ситуацию вокруг моей просьбы. Конечно, в том аспекте, в котором я ее осветил. Я рад, что аспиранты рвутся к исследованиям и искренне хотят повышать престиж нашего факультета. Думаю, тема действительно любопытная и ею стоит заниматься, не забывая при этом о публикации. Некоторое время он молча изучал мое лицо. Казалось, впервые за стеклами его очков промелькнула заинтересованность. «Хорошо, я свяжусь с Романом, а ты пока займись подготовкой плана работы», — закончил нашу беседу декан. Как и положено молодому и успешному, все Владислав Алексеевич делал быстро. В тот же день после обеда он вызвал меня в кабинет. В кабинете декана шел разговор в дружественной обстановке. Я увидел молодого человека с резкими чертами лица, в котором не сразу узнал Романа Бергштейна с газетных снимков. Его изучающий взгляд сразу поймал меня цепкой хваткой, а легкая улыбка не сходила с лица ни на миг. После небольшой паузы декан взял на себя роль радушного хозяина, представил нас и сразу спросил, готов ли я рассказать план исследования. Не могу сказать, что именно меня впечатлило, но я чувствовал себя очень неловко. Я начал смущаться, вероятно, даже раскраснелся. Как человеку психологически слабому, мне тяжело давалось такое пристальное, давящее внимание. Впрочем, дальнейшая беседа привела меня в нормальный тонус. Голос Романа оказался приятного тембра, с легкой хрипотцой. Речь он вел без малейшего намека на разницу в научном и социальном статусе. Демонстрировал хороший слог и богатый словарный запас. Обладал превосходной, четкой дикцией. Словом, когда он говорил, то завораживал слушателей. Я что-то сбивчиво ему отвечал, бормотал дурацкие объяснения, почему мне интересен германский фольклор, хаотично скомпонованные, что совсем не подобает филологу. Грамотные ответы Бергштейна еще больше стыдили меня, но, по сути, он был готов сотрудничать и помогать. Хоть и признавал, что сам не специалист в фольклоре. Пока мы беседовали, Роман продолжал меня изучать. А я все никак не мог отделаться от девчачьего смущения. Когда все рабочие вопросы были решены, то он неожиданно сказал. «А не хочешь ли ты сегодня пойти с нами в клуб? Я отмечаю грант, заодно познакомимся в более неформальной обстановке». Декан удивленно взглянул на Романа. Однако преподаватель уверенным тоном добавил. «Думаю, молодому человеку будет полезно втянуться в активный отдых. Ведь это залог успеха в рабочем процессе. Мне кажется, ему понравится». Я просто не мог поверить в то, что услышал. Ведь мне работа не была важна так, как неформальное знакомство с Романом. В клубе у меня будет шанс поговорить о поездке в Германию. Не в лоб, конечно, но так уже гораздо проще, чем в университете. Само собой, я согласился. Роман сказал, что все соберутся после 11 вечера, и дал мне адрес. О месте я не знал ничего. Хотя так можно было сказать почти о любом клубе нашего города. Почему я не проверил клуб в интернете? Даже не знаю. Просто был в ажиотаже от того, что меня впервые пригласили на тусовку. Новая глава моей трагедии жизни складывалась неожиданно хорошо. О ночных тусовках я знал в общих чертах. Так что когда охранник оставил меня на входе и потребовал 500 рублей, даже не удивился. Только вот к ситуации все равно не был готов. Если бы я заплатил за вход, выпить символическую газировку в баре уже не смог бы. От мучительного выбора меня спас Роман, который появился в компании незнакомого молодого человека. Роман улыбнулся мне, сказал охраннику «это со мной» и заплатил за троих. В клубе играла динамичная электронщина, прожекторы крутились в каком-то подобии такта, посреди зала висел, посыпая площадку огнями, дискошар. Все как положено. Я следовал хвостом за Романом и его спутником. Сначала мы двигались в сторону бара, однако свернули у стойки и заняли полуквадрат мягких диванчиков, красных как в борделе, вокруг стола, в стороне танцпола. «Подождем наших друзей во главе со Владом!» Стараясь перекричать музыку, объяснил Роман, когда мы удобно устроились. Моя скованность не ускользнула от его внимания. И неудивительно, ведь по клубам я обычно не хожу. Глядя, как я вжимаюсь в бархатные бока дивана, Роман решил меня подбодрить. «Не переживай, ничего с тобой здесь не случится, если, конечно, сам не захочешь приключений». Он хлопнул меня по плечу. «Постарайся просто расслабиться и получить удовольствие от вечера. Здесь уютно, никаких женских подкатов и альфа-самцов, которые выпендриваются перед самками. Можно провести время спокойно». Смысл его слов начал потихоньку до меня доходить. Когда я пробирался через скопление народа, то по привычке ни на кого не смотрел. Но теперь изучил зал. Небольшой танцпол был наполнен исключительно молодыми парнями-студентами. В этот самый момент все одобрительно загудели. На сцену вышел мужчина в обтягивающих и плотных, утокоженных черных трусах и в идеально белой шелковой рубашке, под которой угадывались немаленькие мускулы. Образ довершала кожаная фуражка, надетая так, что тень от козырька мешала рассмотреть лицо. «Программа начинается!» Услышал я над самым ухом голос Романа. «Пора уже, пожалуй, что-то заказать и начинать разогреваться!» Я обернулся на голос. Увидев мой ошеломленный взгляд, Роман миролюбиво пояснил. «Да, большинство посетителей здесь геи, хотя некоторые пришли спокойно поклубиться, чтобы без лишних драк и разборок. Для основного контингента ночью будет спецпрограмма». Белые зубы моего собеседника блеснули. «Тут есть Маракеш, лабиринт из диванчиков для приятного времяпрепровождения и классические индивидуальные комнаты. Ты, если что, один в ту сторону не ходи». Звучное слово глубоко застряло в моем сметенном разуме, мгновенно вызвав образ жаркой восточной ночи, запахи пряности и меда, которые слизывают прямо с пальцев. Роман поспешил добавить. «Вообще, мне кажется, тебе здесь понравится. Давай начнем с пиноколады, чтобы ты перестал заморачиваться». Молодой человек, пришедший с Романом, уже направился к барной стойке. Кажется, он чувствовал себя здесь гораздо увереннее, чем я. Не в первый раз посещал этот клуб. И клубы вообще. Танцор на сцене поигрывал мышцами и крутил торсом между шестом и публикой, которая начинала заводиться в танце перед сценой. Из динамиков рвалось «I'm sexy and I know it». Танцпол окружали еще несколько полутемных зон с диванами и столами. Некоторые островки занимали мужские компании. Заметно было, что и танцпол, и зоны отдыха были способны принять гораздо больше посетителей. Наверняка народ будет подтягиваться и дальше. Наш декан вот еще не подошел. В голову закралась мысль, что некоторые придут к таинственной ночной программе. Интересно, подумал я, а посетители, которые не из этого контингента, покидают клуб до начала вакханалии? Или все действительно происходит только во втором зале в индивидуальных комнатах? А на танцполе тем временем продолжают клубиться. А мы как поступим? Тем временем мужчина в кожаных трусах закончил номер, перекинулся парой жестов с кем-то на мягких диванчиках и, боком виляя задом, удалился в сторону коридора. Я уже повернулся к Роману, раздумывая, как бы задать ему беспокоивший меня вопрос, и увидел, как тот сгорбился на диване, будто пытался залезть под стол. Обеими руками он прижимал смартфон к уху и говорил в шуме музыки. Сбросив вызов, он с недовольным видом сказал мне и вернувшемуся с пиноколадами товарищу. «Надо уходить скорее, снаружи передают, что подтягивается полиция». Быстро прокинув коктейли, мы поспешили на выход. Уже на улице, где бум-бум слышалось приглушенно, Роман сказал. «Опять рейд. Полиция пытается прикопаться и испортить праздник. По закону гомосексуальность ненаказуема, но по понятиям мусоров обязательно надо показать, что они таким людям не рады». Мы прошли мимо полицейской машины, которая уже заезжала на парковку перед клубом. Еще несколько остановились на улице без сирен, но с мигалками. С водительского кресла один из полицейских щелкал виртуальным затвором смартфона, фиксируя все происходящее. «Для фотоотчета», — промелькнуло у меня в голове. Неподалеку в свете фонарей мерцала прозрачная иномарка без полицейских знаков. Дверь со стороны пассажирского кресла открылась, из машины вышел человек и замахал нам рукой. Мы втроем поспешили в ту сторону. Это оказался Владислав Алексеевич. Он открыл заднюю дверь машины и жестом предложил садиться. Уже когда мы тронулись, декан сказал: «Уезжаем, пока нас тут не взяли в оборот. Едем ко мне, выпивка там вроде кое-какая есть, закуска тоже. Име и Павлику я уже позвонил, они поедут сразу туда». Я оглянулся и увидел, как из полицейских машин выбираются люди в фуражках и идут в клуб. Один остановился и посмотрел вслед нашему такси. Этот пристальный взгляд уколол недобрым предчувствием. Но я быстро переключился на Владислава Алексеевича. Подумать только, я еду в его квартиру. Многие ли могут похвастаться тем, что были у декана в гостях? Я слышал байки, что иногда на школьном выпускном некоторые особо везучие удостаиваются чести выпить коньяка с директором, но не верил. А теперь сам стал таким счастливчиком. У подъезда нас уже встречали ребята. Кто-то из них, уже не помню кто, был журналист. Двое других – языковеды. Мы поднялись на второй этаж. Владислав Алексеевич открыл дверь квартиры прямо у лестницы. «Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон», – вспомнил классику наш декан. «Ну и вы заходите». Мы прошли в небольшую однокомнатную квартиру. Владислав Алексеевич направился на кухню проверять запасы, а остальные под предводительством Романа на скорую руку организовывали в комнате подобие клубной зоны отдыха, перетащив невысокий журнальный столик, центр перед диваном и окружив его креслами-пуфиками. Роман включил телевизор на музыкальный канал, и комнату заполнил властный голос Лолиты, требовавший: «Ориентация север, я хочу, чтоб ты верил, я хочу, чтоб ты плакал!» Владислав Алексеевич тем временем принес тарелки с разнообразной снедью. Сыр, сырокопченая колбаса, чипсы, сушеные креветки. На столе уже стояла бутылка мартини и две коробки ананасовой воды. Има расставлял на столике тарелки, таз принялся разливать мартини по пластиковым стаканам. С формальностями было покончено довольно быстро, и Владислав Алексеевич поднял бокал со словами: «Ну что, давайте за нашу встречу, хоть чуть и не сорвавшуюся». Все выпили, после чего Роман заговорщическим тоном, обращаясь ко всем, но глядя на Владислава, сказал: «Да, с этим рейдом неудобно получилось. Надо бы смягчить стресс. И у нас кое-что припасено. Поможет нам отойти и настроиться на праздничную волну». Наш декан вышел на кухню, а вернулся буквально через 10 секунд с несколькими пластиковыми зип-пакетиками. Пока он высыпал из пакетиков таблетки в свободную тарелку, Роман продолжал: «Сегодня я хочу, чтобы у нас был праздник. Давайте радоваться, не думать о всякой ерунде, которая иногда происходит в жизни. Не стоит оно того, чтобы заморачиваться. Сегодня мы должны как следует отметить мой успех». Павлик уже взял таблетку и подносил ее ко рту. Таз тоже тянулся к тарелке. Заметив мой недоуменный взгляд, Роман пояснил: «Это, можно сказать, успокоительное, чтобы расслабиться. На самом деле это так называемый эмпатостимулятор. Помогает повысить коммуникативность, обострить чувства, поднять настроение, вызывает легкую эйфорию. Не переживай, с ним ты быстро расслабишься и втянешься в компанию». Таз тем временем положил таблетку под язык, за ним последовали и Фима, и Владислав Алексеевич. Роман взял таблетку и протянул мне тарелку. Я тоже взял гладкую розовую шайбочку и, глядя на остальных, открыл рот, поднял язык, положил таблетку под основание языка. Владислав Алексеевич одобрительно улыбнулся. После этого цепкое внимание в комнате рассеялось. Декан с Павликом стали обсуждать рейды полиции в клубы. Таз по ходу разговора вкручивал емкие словечки. Роман и Фима слушали их, посмеиваясь над удачными шутеечками. Они травили байки и опрокидывали стаканы один за другим, блестя зубами в открытых улыбках. Их глаза казались мне написанными флорентийским художником, живыми, но подернутыми незнакомым мне флером. Как будто только для меня все происходящее выглядело оторванным от реальности. Я все думал, они так легко общаются, потому что явно дольше моего знакомы друг с другом, или на них уже подействовало. От таблетки щипало под языком с обеих сторон. Хотелось достать язык и почесать его. В уши втекал булькающий шум, словно я смотрел телевизор через аквариум. Я глупо растягивал губы в пустой улыбке. Мне все время казалось, что надо тоже что-то вставить в беседу. Какую-нибудь остроту. Но в голову ничего не приходило, а уши закладывала Лолита из телевизора. Некоторое время я пребывал в глуповатом ступоре от желания что-то сказать, при полной каше из обрывков мыслей в голове. И вдруг я понял, что слова хотят вырваться из моего рта вместе с чем-то более материальным. Пошатываясь, я стал судорожно продвигаться в поисках туалета. В коридоре меня поддержал под локоть Владислав Алексеевич, участливо спросил. «Тебе нехорошо?» «Да, что-то мутит. Простите», — почти шепотом сказал я, боясь запачкать все вокруг. «Не извиняйся, так бывает, если в первый раз. Тебе сейчас лучше выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Он тебя взбодрит. Код от подъезда 265». Я направился к выходу. Владислав Алексеевич из коридора крикнул мне вслед. «Дверь в квартиру оставлю открытой. Смотри, не задерживайся, а то всю вечеринку в кустах просидишь». У подъезда стояла сохранившаяся с советских времен лавочка. Я присел. В голове кружились цветные блики, в ушах все еще бомбило. «Я хочу, чтоб ты плакал». Я поднял глаза и увидел, что окна закрыты. Музыка не могла звучать из дома, она жила во мне. Мне безумно захотелось подхватить мелодию. Почему-то я был уверен, что у меня красивый, мелодичный и сильный голос. Музыка переливалась во мне, вырывалась наружу, а я переливался в музыке. Нырял, делал грибки, выныривал, отплевывался. Музыка укутывала меня теплым одеялом, заботливо подталкивала, когда я слишком уходил в бок или вниз. Маленькие нотки весело прыгали у меня во рту, застревали в зубах, щекотали язык, десны и небо. Я все-таки не мог удержаться в красной клетке с белыми решетками. Чудесная песня пробилась наружу и полилась из меня, окрашивая весь полуночный мир радужными цветами. Сколько времени я блевал за лавочкой, не знаю. В голове все смешалось. Осознание времени потерялось напрочь. Когда желудок успокоился, я некоторое время восстанавливал дыхание. Меня окружали ночь и тишина. Я медленно поднялся, проверяя свою устойчивость и координацию. Вдруг нахлынуло ощущение холода. Все-таки ночью на улице долго оставаться малоподвижным не стоит. Я принял волевое решение вернуться на вечеринку, извиниться за плохое самочувствие и отправиться пешком домой. Свежий воздух на прогулке, наверное, приведет меня в чувство. Сидеть с кислой миной поближе к туалету всю вечеринку все равно бессмысленно. Когда я поднялся на второй этаж, то обнаружил дверь незапертой, как и обещал Владислав Алексеевич. На мгновение я даже задумался, что, может быть, лучше остаться? Возможно, хозяин квартиры подскажет, как поправить здоровье, чтобы продолжить веселье. Кстати, судя по звукам, доносившимся из квартиры, они стали громче, когда я открыл входную дверь. Веселье как раз перешло в активную фазу. Я прошел по коридору в комнату и застыл, пораженный зрелищем. В бледном мерцании телевизора, возлежа на диване, как древнеримские аристократы в чаду кутежа, полностью раздетые Павлик и Фима жадно всасывались в губы друг друга. Их руки метались по крепким животам. В кресле, придвинутом спинкой к дивану, сидел Стас, а преподаватель иностранных языков, примостившись на полу, демонстрировал виртуозное владение языком. Довершал и скреплял всю эту картину Владислав Алексеевич, который танцевал в бикини на столе под музыку, булькающую из телевизора. Я не мог оторвать взгляд от его подтянутой задницы, исполнявшей тверк не хуже, чем телки, заполнившие все соцсети по имени лепыми подергиваниями. Движения декана, в отличие от банальной попотряски, были динамичными, но не лишенными пластичности. Он активно вилял бедрами во всех направлениях, угадать продолжение этого танца я не мог. Однако он не был хаотичным, поэтому и завораживал. Я даже забыл дышать и превратился целиком в зрение, жадно впитывающее одну за другой немыслимые картины. Декан остановил на мне расслабленный масляный взгляд, протянул руку и поманил пальцем, не переставая танцевать. Кровь мощным потоком прилила к голове от того, что я оказался в тепле квартиры и в тепле внимания декана. Мгновенно весь букет запахов от сладковатого спиртного до шипровых нот дезодоранта, смешанного с потом разгоряченных молодых тел, ударил мне в нос. В ушах запульсировало, я перестал разбирать звуки, и вдруг что-то пошевелилось у меня в носу, и я почувствовал горячее прикосновение на губах. Соленое, тягучее, живое. Проведя ладонью по рту и подняв ее к глазам, я увидел кровь, почти черную в полумраке комнаты. Вид собственной крови, осязание ее на губах и перепад внутричерепного давления вернули меня в острое ощущение тошноты. Я рванулся вон из квартиры, едва не кувыркнувшись по дороге на лестнице. На этот раз я забежал в кусты подальше от подъезда, и там меня вновь вывернуло. Я только и успел подумать, как хорошо, что здесь густые заросли, в которых можно укрыться. Природное стеснение не позволяло мне блевать на открытой для всех глаз местности. Когда я уже оттер слюни с нижней губы, то увидел, как мелькнули два автомобиля, въехав во двор. Шорох шин приблизился и стих. Сквозь ветки я разглядел крупные буквы ППСП на одном пазике и инстинктивно сжался, присев на корточки в кустах. В памяти запоздало мелькнула фраза, сказанная моим бывшим одноклассником бомжом Сашей. «Все службы такси под колпаком у полиции. Уехать куда-либо в пределах города незамеченным невозможно». Четверо сотрудников полиции подошли к подъезду, не заметив меня. Без каких-либо затруднений они открыли кодовый замок на входной двери и скрылись в подъезде. Двигатели пазиков продолжали работать. Я решил не рисковать и остаться в кустах. Скорее всего, это не заняло много времени. Но для меня прошла вечность, пока двери подъезда вновь не открылись. Полицейские вывели под руки полуголых молодых людей. Студенты успели натянуть штаны, но не застегнуть молнии. Роман наспех накинул рубаху, и ее полупрозрачная белизна придавала ему сходство с привидением. Последним плелся сопровождаемый толчками оперов Владислав Алексеевич. Он успел лишь натянуть штаны и нелепо прижимал к бледной груди охапку одежды. Почему-то снова вспомнился этот мульт, который декан цитировал пару часов назад, только теперь голос героя в моей голове говорил: «Белье, бросай белье, кому говорю?» По дороге до полицейской машины декан громко протестовал матом, но разобрать суть его претензий было невозможно. Видимо, то была просто обширная реакция на несправедливость всего мира. Впрочем, когда его насильно запихивали в пазик, он членораздельно крикнул: «Вы чё, суки, блять, дайте одеться нахуй! Хули, блять, лапаешь?» Он брыкнул ногой без носка, обутую в ботинок, в сторону полицейского, грубо заломившего ему руки. «Я, блять, декан! Я деятель науки, я засужу вас всех нахуй!» Полицейские пресекали любые его активные действия пинками. Видимо, дотрагиваться кулаками до обнаженного мужчины им было зазорно. Последний миг, выделившийся из всего этого балагана Роман Бергштейн, высунул голову из второго пазика и прокричал: «Прости меня, Владик, это я виноват, спалился! Не порти себе репутацию, я во всем признаюсь! Оставайся светилом науки, добивайся справедливости! Не бейте его, он здесь ни при чем, я его опоил, это розыгрыш такой! Владик, успокойся, тебя отпустят, ты ни в чем не виноват, слышите, он не виноват!» Когда за деканом захлопнулась дверца служебной машины, Роман успел крикнуть: «Я люблю тебя!» И жестокое железо разорвало связь между двумя нежными сердцами. Я трясся в кустах еще минут 10 после того, как звуки моторов стихли вдали. Только потом набрался смелости, чтобы убежать. Сначала тихо крался кустами на затекших дрожащих ногах. Когда кусты кончились, сиганул в соседний двор и там уже бежал опрометью дворами вдоль улицы в сторону общаги. Чудом я пробрался на свой этаж незамеченным. Вахтерша мирно спала. И провалился в мягкую черноту. Я погружал пальцы в пружинящий бархат, а он растекался подо мной вишневыми волнами. Я был не один. В лабиринте диванов общее движение, казалось, дышало единым существом. В другое время я бы сгорел от стыда и немедленно сбежал, неловко прикрывая наготу, но не сейчас. Вязкий воздух был пропитан феромонами так густо, что я мог ухватиться за него, сжать в ладони и внезапно ощутить пульсирующее тепло живой плоти. Внутри меня пустота гулко отмеряла удары, будто сердце превратилось в чугунный язык, метавшийся от одной стенки колокола к другой. Предо мной стриптизер в кожаной фуражке и шортах танцевал тверк. Шорты плотно обтягивали пружинищий, вибрирующий в такт ударом пустоты зад. Белоснежная рубашка, как легкая занавеска в майскую ночь, трепетала от его движения, открывая взгляду играющие на спине мышцы. Расстояние до его загорелых бедер сократилось, и я бережно провел по их внутренней стороне кончиками пальцев, не веря, что они могут быть такими упругими. Конец осмелев, провел членом по нежной полоске кожи, выглядывающей из-под кромки трусов. В тени фуражки блеснули зубы. Меня отбросило на диван, одним движением руки. Я таращился на его соски на гладком торсе, не в силах скользнуть взглядом ниже. Надо мной нависла подтянутая фигура в прозрачной шелковой рубашке и черном узком галстуке, разделявшем грудь. Я ухватился за эту полоску ткани, притянул к себе и впился губами в мягкие горячие губы. Вермут горькой морозной полынью растекался во мне, пока не встретился с широкой ладонью мужчины, подтянувший меня как будто к самому краю пропасти. Фуражка слетела с головы, я зарылся ладонью в его волосы, все глубже погружаясь в тепло сандала и пряную остроту чего-то знакомого, но потерявшего имя в моей голове. Наполненный густым дымом, который делили на двоих ребята напротив, я растворялся в терпком аромате, подобно шепоту, оседавшему под потолком в потоках дынного света, что лился из ниоткуда. В лабиринте голосов, прикосновений, горячего дыхания и смешанного с лёмкой дымкой предчувствия запретного. Пока поцелуи крыльями бабочки метались по моей шее, я срывал плотный кокон одежды. Подняв глаза и встретив затуманенный взгляд декана, я вздрогнул. Он прижал палец к моим губам, а мою ступню притянул к своим. Должно быть, этот вермут взорвался в каждой артерии, в каждом крошечном капилляре кончиков пальцев, а взрывная волна ударила мне в голову. Я больше не мог выделить себя из пространства и времени. Я был качелями, взлетавшими и падавшими над пропастью. Сквозь меня проходили чьи-то спазмы, крики и стоны, и я кричал вместе с ними, не узнавая своего голоса. Зарываясь лицом в кровавый бархат, я зацепился взглядом за Романа. «Нет, не надо, не смотри на меня». Но он не смотрел. Преподаватель иностранных языков пускал по вене, обреченно глядя на моего партнера. Он бормотал, все повторяя. «Владик, я люблю тебя. Ты ни в чем не виноват. Я люблю тебя». И внутри у меня все вздрагивало и сжималось при каждом его слове. Утром я проснулся, как был. Перемазанный кровью и рвотой. Пана некоторое время пытался выудить из меня, что случилось. Сокрушался, сколько бандюганов стало на вечерних и ночных улицах. «Ты так стонал, я думал, тебя побили», — сказал Пфаны. Я только отмахивался, не в силах сказать ни единого внятного слова. Да и о чем говорить? Я сам плохо понимал, что произошло ночью. Догадывался только об одном – дорога в Германию мне закрыта. Через несколько дней я узнал, что Роману Бергштейну предъявлено обвинение в хранении мефедрона. А наш декан Владислав Алексеевич был коварно подпоен Романом и теперь находится в больнице, где проходит курс реабилитации после наркотика и черепно-мозговой травмы, полученной из-за нарушения координации в условиях наркотического опьянения. В дело также входило принуждение студентов к участию в гей-нарковечеринке, что стало со Стасом, Павликом и Фимой, газетные заметки умалчивали.